не изменяем владыка, ибо близость его поверх изменений, происходящих в трех временных оболочках. И близок всегда, и близость владыки можно всегда ощутить. Как только сознание от временных трех оторвется и, поднявшись над ними, коснется огня. Эту неотъемлемость близости высшей утверждать будем сердцем, ибо оно тоже от огня и представляет собою аппарат огненный. Движимо сердце огнем. Жизнь – это тоже огонь, пульсирующий в каждом живом существе. И мы – существа огненные. В сущности говоря, все процессы в человеческом организме производятся энергией огненной. Называем ее психической и всеначальной. У каждого человека запас ее разный, и каждый человек ее накапливает или расточает. Тратить психическую энергию и пользоваться ею совсем не значит ее расточать. Расточение начинается с того момента, когда производятся действия дисгармонические, хаотичные, побуждаемые отрицательными качествами духа. Если положительные качества являются собою контейнеры огненной энергии и ее собирателями и накопителями, то качества отрицательные, например, такие как страх, сомнение, колебание, суетливость, уныние и так далее, представляют собою ярых пожирателей и расточителей психической энергии. Потому на вопрос, как накапливать огненную силу, ответим утверждением положительных качеств духа. В каждый данный момент какое-либо качество является наиболее близко звучащим. Его-то и следует тогда утверждать. И это будет наиболее продуктивным действием и целесообразным. Трудно и бесполезно утверждать далеко звучащее качество, ибо оно не войдет прочно в сознание. Но близость создает нужный импульс. Особенно хорошо утверждать качества синтетические, такие как, например, равновесие или торжественность, ибо совмещают они в себе и другие. Так равновесие включает в себя и бесстрашие, и непоколебимость, и спокойствие, и светоносность, и огонь, и собранность, и самоконтроль, и некоторые другие качества духа. Его утверждая, утверждаем в себе многие свойства огня. Очень важно завершать каждое воплощение, накопивши огни. В тонком состоянии наличия пламени даст духу возможность свободного проявления в сферах надземных. Ползающие и истуканами стоящие там – это те, кто расточил огни. Много соображений о полетах в мире тонком, но без огня не летать. Огни будет двигателем. Вот почему каждое земное действие можно рассматривать с точки зрения накопления или расточения огня. Помочь, полечить, послать мыслью энергию огненную не значит ее расточать. Эти действия, наоборот, в конечном итоге ее накопляют. Страсти и пороки ее расточают, и все совершаемое в отемнении духа. Постоянство качеств создает кристаллы огненных отложений. Когда огни растет, путь пролегает правильно.